Братья, тоже о музыке. Можно ли слушать музыку Русаков? Расскажите об этой музыке. Да, ну я, наверное, думаю, что вы больше можете рассказать об этой музыке, чем я вам могу рассказать. Но я, эта музыка, она действительно неприемлема в нашем братстве. Но я, какие там есть приемы неприемлемые? Там есть блюз, там есть и рок, там есть то, что называют симкопы. Или как там, правильно я назвал, братья и сестры? То есть, и оно не вяжется тоже в христианской музыке. Но зачастую молодежь позволяет что? В магнитофоне, в машине использовать эту музыку, слушает. Мне вот только что Денис рассказал пример. У них из Русауков брат живет там на Кавказе. И такой вопрос Николаю Степановичу задали. Он говорит, тот, что у нас в братстве, того Русаука можно слушать, а тех нельзя. Братья и сестры, я думаю, наших братьев можно, а тех нельзя. Вот эта группа, о которой сказали, и подобные, они эстрадный стиль исполнения практикуют. Эстрадный стиль исполнения, он мирской. Он несет мирской дух и выхолащивает духовную жизнь. Я еще не видел духовных людей, которые бы слушали эту музыку и остались бы на духовной высоте. Никогда не видел. Вот сколько мне много по церквям, сотни церквей приходится посещать. Вот как только духовно человек упавший, слабый, вот эта музыка ему по душе. Почему она по вкусу, я вот не знаю. Духовным людям эта музыка, она неприемлема, и они ее не вмещают. Эстрадный стиль. И это нужно воспитывать в себе вкус и чутье вот это, и не практиковать это, потому что оно действительно поражает духовную жизнь. Ну, можно еще дополнить. Братья и сестры, я уже не стал объяснять. В этой вот музыке есть джаз и блюз, да? Вообще, ну тут братья музыканты, они больше знают. Но эта музыка, она в человеке возбуждает ненормальные чувства. И вообще эту музыку писали в то время, когда вот устраивали такие сексуальные органы. Поэтому вот ее предназначение, вот дух этой музыки. И вот этот дух сегодня, он влаживается в христианство, слова христианские, музыка такая. А потом, что может у человека работать внутри? К чему оно приведет? Ну понятно.